Молчание писателей. Большую часть своей жизни писатели проводят в тишине. Или в кабинетах в одиночестве, или за столиком кафе в одиночестве. Мой вариант. Потому что, как ни жаль, писать и говорить одновременно не выходит. Так что наши голосовые связки не часто работают в полную силу. Иногда мы можем пробормотать про себя строку из диалога, чертыхнуться от тоски или отчаяния, но в основном просиживаем с закрытым ртом все светлое время суток. Я вообще крайний случай. Находясь дома, я не отвечаю на телефонные звонки. Когда звонит телефон, я подпрыгиваю от неожиданности, а потом таращусь на него в тревоге, пока не замолчит. Большинство звонящих сдаются после 25 звонков. Упорствуют только члены моей семьи и те, кто хорошо меня знает. Иногда, если за окном светит солнце, и я чувствую себя уверенно, я беру трубку. Но это исключение. Тех, кто играет важную роль в моей жизни, личной и профессиональной, это почему-то злит. Но я противостою их мольбам установить автоответчик. Мне не вынести постоянных нервных просьб срочно перезвонить. Когда муж в отъезде, я могу по 3 дня ни с кем не разговаривать, кроме разве что собаки. Но это все же животное, пускай очень умное, но сказать по правде немногословное. Впрочем, я общаюсь с арчерами по радио 4. Я ору на этих радиогероев 7 дней в неделю. Еще чего придумали, бушую я, когда в сельскую жизнь семейства и без того похожую на готическую мелодраму вводится очередная нелепая сюжетная линия. «Назад, в театральное училище», приказываю я английскому актеру, когда в попытке изобразить канадский акцент тот говорит, как Дик Ван Дайк из фильма «Мэри Поппинс». Однако мои беседы с собакой и радиоприемником вряд ли тренируют гортань. Если бы инспектор Морс осматривал мой труп, его поразило бы, насколько мало изношены мои голосовые связки. «Льюис», — сказал бы он, — «взгляните, эта женщина практически не разговаривала, видимо, писатель. Первая зацепка у нас есть. Почему же?» — с запинкой скажет Льюис. «Вовсе не обязательно писатель, если голосовые связки мало изношены. Возможно, это монахиня, которая дала обет молчания». «Монахиня», — рассмеется Морс. «Вы на пальцы взгляните, Льюис». «Что вы видите?» Льюис посмотрит и буркнет. «Никотиновые пятна. Простите, сэр. Вы правы, сэр. Должно быть, она писатель». И Морс умчится на своем ягуаре по улочкам Оксфордшира, иногда по рассеянности, преображаясь в Джона То. Ну, словом, вы поняли, я не из болтливых. Спросите моих детей. Раньше я вообще изъяснялась вздохами, мычанием, закатыванием глаз или издевательским фырканьем. Им приходилось нелегко, зато они прошли хорошую школу. И теперь все ценят добрую беседу. А сейчас у меня вовсе нет голоса. Пропал 3 дня назад. Он начал возражать в тот день, когда я написала книги и поговорила с более чем 150 читателями. Только не думайте, что это норма. Часто бывает, что сидишь в книжном магазине и словом не с кем переброситься, кроме смущенного директора и покупателей, интересующихся, как пройти в отдел канцтоваров. На завтра у меня взяли несколько интервью, а я все больше хрипела, пока не начала издавать звуки скорее вороньи, чем человеческие. Одна сцена на радиостанции здорово отдавала сюрреализмом. Меня представили Митлоуфу, чей гулкий голос солирует в альбоме «Адская летучая мышь». Настоящее имя – Марвин Ли Аддей, американский актер и рок-певец. Да, кстати, прозвище «Митлоуф» переводится как «кусок мяса». Его охранник сказал: «Мистер Лоуф, познакомьтесь, это Сьюзен Таунсенд». «Здравствуйте, мистер Лоуф», — выдавила я буквально намеком на голос. «Здравствуйте, Сьюзен», — ухнул он. Очевидно, называть его по имени дозволяется только жене. Когда он со своей свитой скрылся в коридоре, настала моя очередь войти в студию. Мне подали горячий чай с лимоном, И пока зачитывали сводку дорожных происшествий, я его прихлебывала, в полной уверенности, что смогу издавать членораздельные звуки. Наконец загорелся красный огонек моего микрофона, и ведущая задала вопрос. Я открыла рот, но не смогла выдавить ни единого звука. Ведущая справилась с ситуацией и отлично симпровизировала, а потом сделала глубокий вдох и задала еще один вопрос. Мой голос хрипел, сопел и только. Слушатели «Радио 5» видимо, решили, что во всем виноваты помехи. Кое-как продолжили. Ведущая блистала изобретательностью и красноречием. Я тоже. Но меня никто не слышал. Из моего горла вылетали дикие хрипы и визги. При всем уважении к мистеру Лоуфу я разговаривала, как старая адская летучая мышь.